Смелый Гедеон. Юноша Гедеон молотил зерно. Ему приходилось это делать так, чтобы его никто не мог увидеть. Гедеон боялся, ведь вся страна была полна врагов, которые отнимали зерно у израильтян. Вдруг Гедеон услышал чей-то голос. «Господь поможет тебе, смелый юноша!» Гедеон очень испугался, увидев рядом с собой человека. Он видел, что это был необычный человек, но он не знал, что рядом с ним был ангел, который спустился с небес. «О, господин!» — ответил Гедеон. «Бог больше не помогает нам. Наши враги, мадианитяне, захватили всю страну. Что же произошло? Почему Бог перестал помогать своему народу?» Это случилось по вине самих израильтян. Они забыли, что надо служить своему Богу. Люди начали делать себе идолов из золота и камней, чтобы поклоняться им. И Бог наказал народ Израиля. Враги захватили страну, они стали отнимать у израильтян зерно, коров и другой скот. Врагами израильтян были мадианитяне, у которых была большая и сильная армия. Теперь многие поняли, как виноваты они перед Богом, и перестали поклоняться идолам. Люди стали просить Бога прогнать завоевателей из страны. И Бог услышал мольбы своего народа. «Ты должен разбить мадианитян. Бог поможет тебе в этом», — сказал ангел. «Это невозможно», — ответил Гедеон. «Чтобы победить мадианитян, нужна большая и сильная армия». Гедеон не знал, что это ангел говорит с ним. Тогда ангел открыл юноше, что он – посланник Бога. Гедеон понял, что Бог не забыл свой народ и поможет ему. Гедеон был очень храбрым юношей, и он решил еще этой же ночью что-нибудь сделать для Бога. Ночью Гедеон не спал. Вместе с ним не спали и 10 слуг его отца. Осторожно вышли они из дому и пошли по темным улицам деревни. Один из них вел за собой корову. Они шли так тихо, что никто из жителей не заметил, как они вышли из деревни. Недалеко от деревни был холм, на котором росли деревья. Между деревьями стоял алтарь, построенный в честь идола Ваала. Каждое утро приходили сюда жители деревни, чтобы принести жертву идолу. Взобравшись на холм, Гедеон вместе со слугами принялись за работу. Они разрушили алтарь Ваала и срубили деревья. Затем они построили новый алтарь – жертвенник Господу. Зарезав корову, они принесли ее Богу в жертву. Сделав все это, Гедеон со слугами вернулись в деревню. На следующее утро, когда, как обычно, жители деревни пришли к алтарю, чтобы принести жертву идолу, они увидели, что все деревья срублены, а сам алтарь разрушен. На его месте люди увидели новый алтарь, на котором была уже принесена в жертву корова. «Кто разрушил алтарь?» – стали кричать жители деревни. Быстро побежали они в деревню. Люди поняли, что это Гедеон разрушил алтарь Ваала, и решили убить его. Когда люди прибежали к дому отца Гедеона, они начали кричать: «Выведи своего сына! Гедеон должен умереть!» Но отец Гедеона совсем не хотел, чтобы его сын погиб. Он вышел из дому и сказал: «Не вы должны убивать моего сына. Это должен сделать сам Ваал. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя». Слова эти понравились жителям деревни, И они стали ждать, когда же Гедеон будет наказан Ваалом. Но что это? Время шло, а с Гедеоном ничего не происходило. Ваал не бог, и он не мог наказать Гедеона за то, что юноша разрушил его жертвенник. Снова наступила ночь. Гедеон взобрался на холм, у подножья которого расположилась многочисленная армия мадианитян. С холма он мог видеть все шатры, в которых спокойно спали враги. Гедеон решил напасть на лагерь и разбить мадианитян. Бог поможет ему в этом. С Гедеоном было всего 300 человек. Раньше было их больше, но Гедеон по указанию Бога отпустил всех остальных домой, оставив себе только 300 самых смелых солдат. Каждому из своих солдат Гедеон дал в одну руку трубу, а в другую руку – факел, спрятанный в глиняный горшок. Когда израильтяне окружили шатры врагов, Гедеон затрубил изо всех сил в свою трубу. 300 солдат Гедеона тоже затрубили, что было мочи, в свои трубы. Все 300 одновременно. Испуганные мадианитяне проснулись. В лагере поднялся жуткий шум. Тем временем солдаты Гедеона разбили глиняные горшки и открыли горящие факелы. Когда мадианитяне выскочили из своих шатров и увидели всюду горящие факелы, они стали говорить друг другу: «Мы окружены огромной армией!» В темноте они стали убивать друг друга, думая, что это израильтяне. Те же мадианитяне, которые не погибли во время паники в лагере, бросились бежать. Бог помог Гедеону и израильтянам. Народ был благодарен Богу, но это длилось недолго. Прошло время, и люди снова стали забывать своего Бога, снова стали поклоняться идолам. И тогда Бог сказал: «Разве я забываю вас? Я же все время предостерегаю вас от плохих поступков». И сейчас тоже многие забывают о Боге. Поэтому Бог предостерегает нас. Он делает это для нашего блага.